«А почему ты на меня смотришь?» Не выдержал он уже на лестнице. «Сама не знаю, но меня тянет на тебя смотреть. Наверное, потому...» Я запнулась. Даниил ждал. Мы даже остановились на площадке. «Мне почему-то тебя очень жалко», — наконец выговорила я, чувствуя, что этого говорить не следовало. Дан густо покраснел и сразу рассвирепел. Он очень вспыльчив. Глаза его из серых стали черными. «Не смей меня жалеть, а то я не посмотрю, что ты девчонка!» Он так разозлился, что я струхнула. «Больше не буду», — покорно обещала я. Когда я первый раз зашла к нему, Дан выскочил со сжатыми кулаками. «Зачем ты пришла? Разве я тебя звал?» «А я и не к тебе вовсе. Я к твоей маме. Спроси Марию Даниловну. Она приглашала меня». Мария Даниловна вышла в переднюю, в полосатеньком платье с белым воротничком и манжетами. Никогда не видела ее в халате или непричесанной. «Правда твоя, Владенька. Давно ты что-то у меня не была. Проходи. Сейчас варениками вас накормлю». Я прошла как-то боком, далеко обходя Дана, чувствуя себя обманщицей, потому что на этот раз пришла как раз из-за него. Мария Даниловна работала на одном заводе и даже в одном цехе с папой. И меня заносили к ней на часок, когда я была еще грудным ребенком. Подрастая, я уже сама к ней бегала, чтобы рассказать нехитрые детские новости или показать хорошую книжку. Мария Даниловна всегда поражала меня своей необыкновенностью, красотой, идущей изнутри, от духовного. «Самая обыкновенная женщина», — говорила о ней мама, пренебрежительно пожимая плечами. Так я еще в детстве поняла, что на одного и того же человека можно смотреть по-разному и видеть совсем не одно и то же. И еще я поняла, что надо уметь видеть. А мама не видела очевидного. Какие у Марии Даниловны лучистые, веселые, добрые глаза, и у Дана такие же. Во всем ее облике что-то девически строгое, какое-то врожденное изящество манер и движений. Вокруг нее, как вокруг фитонцидных растений, всегда царит атмосфера чистоты, добра, чего-то неуловимо прекрасного, светлого и радостного. Отец мой это чувствовал, мама — нет. Да, Мария Даниловна была личностью незаурядной, но судьба ее была трудной. Нужда в детстве, отец, рабочий на стекольном заводе, умер рано. Мать осталась с четырьмя малышами на руках. Маленькая Маша рано поняла, что мать не приспособлена к жизни. Слаба, запугана, непрактична, слишком ранима. В 13 лет Машенька сама нашла свой путь. Рослая, бойкая, целеустремленная девочка поступила в ФЗУ и довольно скоро овладела профессией. Через год она уже была лучшей штенгелевщицей в цехе. Семья впервые после смерти отца стала есть досыта и немного приоделась. Все были так довольны, что у Маши не хватало духа огорчить их. Она рассказывала дома лишь приятное, про успехи, как ее похвалил мастер, о подругах-работницах. Никогда она так и не рассказала матери, чего ей стоила работа. Как деревенели к концу рабочего дня пальцы, ломила спину, слезились глаза, неудержимо тянула на воздух. Однажды Машенька пришла домой очень бледная. «Ты и заболела?» – испугалась мать. «Простыла, наверное, пройдет», – небрежно объяснила Маша. Ее напоили липовым чаем, уложили в постель. Братишки шепотом переговаривались между собой. Все ходили на цыпочках. А произошло вот что. Мастер сделал замечание –